Все из-за Гизеллы. Кассета третья. Странствие. Долгий путь через зиму, снег и лед. Мамы нет. Заброшенный дом, где она встретила Петра, Пепса и Андрея. Дорога. Дальняя, дальняя. Дорога и всегда Петр. Всегда Петр рядом. Мы поедем домой. Поедем домой. Ах, как она хочет домой. Мысли снова спутались. Сон был сильнее и превозмог. Хороший, оздоравливающий сон. На следующий день Петр, как обычно, пришел в больницу. Когда он вошел в маленькую комнату, она была пуста. Прежде чем он успел испугаться, появилась медсестра и сказала: «Так, мой мальчик, твоя Гизелла лежит теперь с другими детьми в большой палате. Теперь нельзя, чтобы ты приходил, когда тебе угодно. Теперь тебе придется, как всем посетителям, придерживаться предписанных часов по расписанию». «Но вы же сказали, что я сегодня к ней приду». «Я это сказала, чтобы успокоить малышку». «Ну, я сегодня забегу к ней». «Я же сказала тебе, что ты теперь должен приходить в часы посещения». «Тогда, значит, вы вчера солгали». «Ты что говоришь, негодный мальчишка?» «Это так. А потом Гизела подумает, что я ее обманул». «Ну, хватит. Теперь, Маша, отсюда уходи, а то я тебя вообще больше не запущу». У Петра от злости выступили слезы. Он стоял перед сестрой и не трогался с места. Он даже не знал, где Гизела. Может, она все-таки умерла, а ему только не хотят говорить? «Она умерла. Да, она, наверное, умерла, и вы просто не хотите мне сказать», – процедил он сквозь зубы. По коридору послышались шаги. Молодая врач увидела Петра и его злое растерянное лицо. «Что случилось? У нашей маленькой пациентки уже лучше, и не надо делать такое злое лицо». «Я ему как раз объясняю, что Гизела теперь лежит в палате среди других детей, и ему нужно придерживаться часов посещения». «Тут сестра совершенно права, мой мальчик. Но сегодня мы ему еще раз разрешим, не правда ли, сестра? А в будущем он будет приходить как положено. Теперь зайди, поздоровайся, а потом сразу уходи». Сегодня Гизела не плакала. Она улыбалась и даже уже могла говорить. «Петр, подумай только, мне снилось, что ты сказал. Я всегда молюсь, чтобы ты выздоровела». «Я и молюсь». «Петр, дорогой Петр!» Мальчик взял ее маленькую прозрачную ручку в свою большую правую руку, подержал мгновение и осторожно положил обратно на одеяло, как будто боялся, что она может поломаться. У него что-то застряло в горле. Он не мог больше не произнести ни слова. Он кивнул Гизеле и направился к двери. На дворе он подумал: сегодня четверг, в следующий раз он придет к Гизеле в воскресенье. Воскресенье. А до этого времени ему надо раздобыть шоколадку. Если сигареты купить можно, то и шоколад раздобыть можно. Он расспросит, может, Дора знает. Но Дора не знала. Она отправила его к Федору и Альфреду. Они, наверное, могут ему ответить. Ну и дорогой же был шоколад. Наверное, 20 рублей одна плитка. Петр засомневался. 20 рублей? И имел ли он право столько денег потратить из сбереженного? Нельзя ли купить часть плитки? Пусть не будет сразу целая плитка. Одна-две дольки. Федор рассмеялся, когда услышал о желании Петра. Да, шоколад можно достать. Маленькие плиточки стоят 7 рублей. Вот, отнесешь пакет на улицу Лессинга. Там сразу про шоколад спросишь. Обычно там бывает. Если скажешь, что для меня, то получишь подешевле. Петр покраснел. Значит, чтобы купить подешевле, опять надо соврать. Он прикусил губу и взял пакет. Отправился. По дороге, как обычно в таких случаях, он мучился в противоречивых сомнениях. 2 рубля. Это для него уже много денег. Их надо заработать. А тут их можно заполучить совсем просто, только чуть-чуть соврать. Разве это можно назвать враньем по-настоящему? Разве это Гизела примет всерьез? Гизела? Но если бы было дело только в Гизеле, за всеми этими мыслями давно скрывалось что-то совсем другое. За ними стоял этот, Господь и Бог. Он же не Гизеле пообещал не врать и красть. Он это Богу пообещал. Но что только не пообещаешь, когда попадешь в нужду и в безвыходное положение. Может, Бог это учтет? Все-таки на 2 рубля дешевле. ради этого стоит. Получилось же все совсем иначе. Он отнес пакет и спросил, нет ли шоколада. Да, у меня есть, причем новый сорт, а стоит тоже 7 рублей. Федору я отдам и за 5. Можешь заказывать. Можно одну плитку сейчас взять. А деньги у тебя есть? Мы только за полный расчет. Петр кивнул головой, вынул денежную бумажку и получил взамен шоколад. Легко спускался он вниз по улице. Ему не пришлось обманывать. Он был так рад этому, что ничего вокруг не замечал. Он опомнился, лишь увидев себя в окружении цепи полицейских. Он попытался проскользнуть прямо у них под руками, но ему это не удалось. Он в числе многих, ошарашенных этой облавой людей, был задержан и направлен к машине. Петр услышал, как один мужчина сказал своему спутнику, «Брось это барахло. У меня только деньги в кармане». «Ну, их, конечно, много. Ты их незаметно вырони». Второй кивнул. «Да, пустые карманы в этом случае лучше». Мысли смешались в голове Петра. Шоколад по-черному куплен, отнимут или нет? За это могут его забрать? Чем это может ему угрожать? Спросить этих мужчин, которые едут с ним, ворча и ругаясь, бросить? Шоколад для Гизеллы бросить? Молиться? Как ударом поразило его в сердце. А разве так можно молиться? Я же его действительно купил и заплатил, и даже не соврал. Гизелла же такая больная, и он его купил только для Гизеллы. Он только что так радовался, что купил так быстро и дешево. Хотя что сегодня стоит дешево? Машина остановилась. Полицейские их охраняли так, чтобы никто не сбежал. Петр, понурив голову, вошел с другими вместе в большой серый дом. В длинном коридоре людей стали сортировать. Петр стоял перед полицейским, который был такой большой и полный, что Петра из-за него почти не было видно. «Ну, мальчик, что у тебя? Покажи-ка карманы». «И это все?» Он молча достал шоколад. «Для Гизеллы». «Так, для Гизеллы. Где ты его взял?» «Купил». «Где?» «Молчание». «Ну, говори». «Молчание». «Забери у него». «Ишь, онемел, бродяга». Голос доносился сзади. Петр не решался оглянуться. «Это для Гизеллы. Она так больная, очень хочет хоть кусочек шоколада. И заплатил 5 рублей». Хрипло выдавил он, и тут же его больно схватили за ухо. «Так, для Гизеллы. Где эта Гизелла?» Петр обернулся к спрашивающему. «В больнице она, на улице Восточной». «Так, в больнице. Знаешь что, мне ничего не стоит позвонить и проверить, так ли это. Если это неправда...» Глаза Петра радостно засветились. «Да, позвоните. Гизелла Феллинг. Она лежала сначала в маленькой комнате, а теперь она вместе со всеми в большой палате». Широкоплечий засмеялся. «Хорошо, хорошо. Похоже, что правда. Отпустим его?» Другой кивнул. «Но смотри, больше не попадайся, понял?» Петр поспешил скрыться. Когда в воскресенье Петр принес Гизелле шоколад, он о полиции промолчал. Плата ему за все было ее сияющее лицо, благодарное рукопожатие и ее радость. Но какой-то испуг остался в сердце. Что будет, если вдруг задержат с ним из пакетов от Федора и Альфреда? Чем это кончится? Если полиция узнает о содержимом пакетов, это так гладко не кончится, как с шоколадом для Гизеллы. Надо быть очень осторожным, каждый раз думал он. Состояние Гизеллы улучшалось с каждым днем. При каждом приходе Петра она радостно улыбалась ему навстречу. Вскоре он увидел ее, лежащей на террасе на раскладном стуле. Она всегда спрашивала о Пепси. Петр отговаривался. Пепс слишком грязный. Такой он не может прийти в больницу. «Ты же скоро отсюда выйдешь, Гизелла. Тогда увидишь Пепса. И тогда мы с тобой сразу уедем. Я деньги заработал и все сберег, чтобы мы могли поехать по железной дороге». О необходимом разрешении и границе он ничего не говорил. «Петр, как я рада, что у меня есть ты! Как мама обрадуется, когда мы приедем! Иногда, когда я с вечера не могу заснуть, и так тихо везде, я вижу из своей кровати звезды. И тогда вспоминается мама. Где бы она сейчас ни была, она меня ждет, но ничего обо мне не знает. И письмо я написать не могу, потому что я не знаю адреса. И тогда я немножко плачу. Это плохо?» Петр покачал головой. «Да нет, что здесь плохого? Ну тогда, помнишь, когда мы встретились, ты сказал, что я прекрасный парень, потому что не хнычу. Так ты сказал, я это хорошо помню. А теперь? Нет, точно, не беспокойся. Ты же сильно болела и так давно не видела маму, и я не могу всегда быть с тобой. Ты знаешь, я так рада, что мы сможем поехать поездом. Это же быстро. Иногда я страшно уставала. Я не знаю, смогла бы я теперь так долго идти. Ноги мои стали совсем худыми. Я даже стоять не могу. Ничего, скоро тебе будет лучше. Потерпи еще немного. А когда сможешь ходить, просто придешь к нам, в наше жилье. Это, конечно, не настоящий дом, но там можно спать, пока я билеты достану. Как-то Гизела начала расспрашивать, где же все же Петр живет. Я тебе это могу точно объяснить. Это здесь, совсем близко. Дома все развалины, почти все улицы. Когда из ворот больницы выйдешь, надо идти влево. Ты же знаешь, что такое влево? Конечно, знаю. Это рука, которой не пишут. Правильно, значит, влево. Хорошо, если ты будешь знать. Может, ты сможешь просто прийти, когда заметишь, что ты уже хорошо ходишь. Нет, просто сбежать – это нехорошо. Я даже не знаю, где моя одежда. То, что на мне, это не мое. Но продолжай дальше. Налево, потом. Свернешь за угол и увидишь, что здесь когда-то была улица, но сейчас все дома разрушены. За следующим углом снова свернешь налево, и там стена. Ты увидишь надпись «Пекарня». Это совсем отчетливо можно прочитать. Туда войдешь и увидишь и ясно, что здесь когда-то были ворота. Когда перелезешь через кучу кирпича, она невысокая. Пепс это сделает очень легко. Ты тоже увидишь двор. Здесь тебе надо спуститься вниз. Тут и находится домик, в котором мы живем. Это когда-то, наверное, была прачечная. Хорошо было бы, если бы ты сейчас могла пойти со мной. Показалась сестра с лекарствами. Гизела ей помахала. Сестра, когда мне разрешат с Петром уйти домой? Мне уже хорошо. Тебе уже не нравится у нас? Нравится, но я хочу домой, к маме. Ты же не знаешь, где она. Где ты будешь жить, пока мы ее найдем? У меня денег достаточно, мы вместе поедем в Дюссельдорф. Петр сказал это гордо и самоуверенно. Медсестра посмотрела на Петра долгим взглядом, потом погладила Гизелу по голове. Потерпи немножко, Гизела. Нам надо сначала с дядей доктором поговорить. Если он разрешит, то ты сможешь скоро поехать к своей маме. Петр слишком хорошо заметил, что его с Гизелой просто хотят успокоить. Сестра так странно на него посмотрела. Что они еще хотят от Гизелы? Лицо Петра стало грустным. Гизела взяла его за руку и тихо сказала. Не печалься, Петр. Как только меня здесь отпустят, я сразу приду к тебе. Это я тебе обещаю. Я же не могу так просто сбежать, ведь за мной так долго ухаживали. Если ты мне обещаешь, то ты тогда сразу к нам придешь. Девочка уверенно кивнула. Да, я это обещаю. Надеюсь, это будет скоро. И он протянул ей на прощание руку. Между тем медсестра рассказывала стационарной сестре о детях. Мальчик совершенно серьезно снова намерен с девочкой отправляться в неизвестность. Что нам делать? Долго ей здесь оставаться нельзя? Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы девочка снова с ним оказалась в пути. Беспризорных детей и сирот сейчас собирают в определенные лагеря. Я постараюсь узнать. Когда Петр пришел в следующий раз, Гизела ему сообщила, что в конце недели ее увезут. Медсестра сказала, что ее увезут к маме. Гизела была совсем возбуждена. «Кто тебя отвезет?» – недоверчиво спросил Петр. «Я не знаю. Спроси у сестры, чтобы мы вместе могли поехать». Когда на этот раз медсестра пришла с лекарством, Гизела хотела ее расспросить, но она лишь сказала. «Петр потом придет ко мне в комнату. Ты же знаешь, где это. Сразу возле лестницы первая дверь. И тогда мы обо всем поговорим». У Петра было плохое предчувствие. Он слушал рассказ Гизелы, которая все время говорила о доме и о маме. Ему не хотелось мешать ей радоваться. «Ты все время молишься, Петр. Ты разве не рад?» «Рад. А что тогда?» «Ничего тогда». Он вскоре попрощался. Он хотел поговорить с сестрой, узнать, что же все-таки происходит. А маленькой ординаторской его встретила старшая сестра. «Мой мальчик, ты молодец, что так хорошо заботился о малышке. Ты, конечно, хочешь, чтобы она как можно скорее вернулась домой. Но ты же знаешь, что в настоящее время не так просто поехать по железной дороге. Собираются группы, и идет коллективная отправка. Гизела может поехать с группой. Притом мы не знаем, жива ли ее мама. И если жива, то где она? Мы поедем в Дюссельдорф. Там уж ее найдем. Ты что, думаешь, мы позволим ребенку, который только что выздоровел, снова с тобой бродить по дорогам? Ты хочешь, чтобы она снова заболела? Тогда позвольте мне тоже с этой группой поехать. Нет, мой мальчик, ты же не из Рейнланда, ты из Шлезен. Как ты нам сам сказал, тебе не в тот лагерь нужно, куда попадают рейнландские дети. Надо все-таки придерживаться какого-то порядка. Когда это все потом утрясется, видно будет, ты должен радоваться, что Гизела может ехать с нами. А я? Да, мой мальчик, как ни печально, но мы для тебя не могли ничего сделать. Мы рады, что для Гизелы билет достали. Одному тебе легче будет, чем если еще и девочка будет с тобой. Петр резко повернулся. Он должен сообщить Гизеле, что с ней собираются сделать. Разве она не пообещала с ним пойти? Он побежал по коридору. Зазвенел колокольчик. Призывно «Остановись!» И четыре двери распахнулись. «Держите его! Держите!» – кричал кто-то. Петр отбивался. Раздавались крики. Его кулак, помимо его воли, въехал одной сестре в лицо и разбил ей очки. В то же мгновение появился мужчина, схватил его ловко и обезоружил. «Ты, оказывается, очень яростный парень. Марш отсюда вон!» Его утащили к ступенькам. Против такой хватки он оказался бессильным. «Больше здесь не появляйся, а то передадим тебя полиции, понял?» В сердце Петра смешались злость, желание мести и отчаяние. Мысли в голове запрыгали. Он мог бы громко кричать «Гизела, Гизела!» Но какой в этом смысл? Полиция? Нет, лучше нет. Почему так случилось? Почему Бог не позволяет ему ехать вместе с Гизелой? Почему люди вмешиваются? Какое им дело, как он Гизелу доставит в Дюссельдорф? Если бы он соврал, если бы он сказал, что он из Дюссельдорфа, нет никакого смысла говорить правду. Но разве он не молился? Я никогда не буду снова лгать, лишь бы Гизела выздоровела. Он не забыл своей отчаянной молитвы. Никогда больше не лгать. И теперь Гизела почти здорова. Полиция. Они угрожали его сдать в полицию. И что тогда? Тогда уж точно он Гизелу больше не увидит. Но что подумает Гизела, если он больше не придет ее навестить? Дора. Может, Дора ему поможет? Может, она вместо него сходит к Гизеле? Может, даже разрешат Гизеле с ней пойти? Опять появилась надежда. Но случилось все совсем иначе. В субботу ему нужно было снова принести два пакета. Он медленно шел через вокзальную площадь, немного сгибаясь под тяжестью. Вдруг он замер на месте. «Это же Гизела!» В чистом платьишке, шапочка на голове, ботинки и чулки на тоненьких ножках. Он забыл обо всем на свете. Он поставил пакет и повернулся, чтобы пересечь площадь и побежать за девочкой. И тут он был схвачен. Снова заключен в кругу крепких мужских рук. «Гизела!» – кричал он так громко, как мог. «Гизела!» Девочка обернулась. Он увидел, что она что-то сказала женщине, сопровождавшей ее, как будто попыталась освободиться из ее рук. «Вперед, мальчик, вперед! Возьми свои пакеты и марш!» Его грубо потолкнули вперед. «Гизела!» Он получил сильный толчок по направлению к машине. Пакеты полетели за ним. Он ничего не видел, ничего не слушал, не чувствовал крепкой руки, которая его схватила. Он видел лишь, как сопротивляющиеся Гизелу потянули дальше, видел, как она исчезла под аркой, а для него разразились земля и небо. Машина тронулась. Немой и окоченелый стоял Петр между людьми, которых битком набили в машину. Гизела. Это, конечно, была она. И она слышала его зов. Ее увозят, а он даже не может поехать следом. Он спрыгнул бы на ходу, но не было возможности. Он был так зажат, что не мог двигаться ни вперед, ни назад. А что пользы? Бежать к вокзалу? Оттуда она поездом уедет. В один из лагерей. Где это? Он никогда ее больше не увидит. Что они ей про него наговорили? Почему она не сдержала слов? Это самое ужасное. Молиться? Снова эта мысль тонула в его сердце. Поможет ли это сейчас? Нет, в этом нет никакого смысла. Рассказы, хорошие истории, которые рассказывала Гизела, про воду, обращенное вино, о пяти хлебах, насытившись так много людей. Он почти этому поверил. Вспоминалась история с ботинками Андрея, и как Гизела выздоровела, и вот ее увезли. Куда? И она своего обещания совсем не сдержала. Машина остановилась перед большим серым домом. Полицейский толкал людей вперед. Петр должен был занести пакеты в дом. Как долго все это длилось? Петру было безразлично. Когда зал уже стал пустеть, Петр начал прислушиваться к тому, что говорят. «Тут меньше, чем двумя годиками не отделаешься», — услышал он, как кто-то сказал. «Два года? Эти люди попадут в тюрьму. А он, может быть, тоже 2 года. Где он потом будет искать Гизелу? А он вообще-то хочет ее искать, если она обещание не сдержала? Тюрьма? Нет, в тюрьму он не хочет. Но что ему отвечать? Врать? Да, врать. Еще раз врать. Но можно лишь знать, чем все это кончится?» Петр оглянулся. Вот она, дверь. Возле нее стоит полицейский. Но он смотрит в другую сторону, в сторону стола, где идет допрос. Что, если одним прыжком? Ага. А что, если снова? Снаружи тоже охрана. Надо рискнуть. Петр себя подстраховал. Одним прыжком он оказался у двери, рванул ее на себя. «Держи, держи!» Петр бежал, бежал, бежал. Коридору не было конца. Позади него крики, топот тяжелых сапог. За угол. Вот открытое окно. Прыжок. Через двор. Все еще слышны голоса, шум погони. Он не оглядывается. Бежит к остаткам разрушенной стены. Подтянулся и перемахнул. Развалины, кругом развалины. В них он, как у себя дома. Он нагнулся и пролез между 2 обвалившимися бетонными плитами. Залез глубже в развалины. Слышал, как голоса кричащих преследовали. Пронеслись мимо, и все стихло. Сбежал. Спасен. Спасен? Нет, он не спасен. Он всеми забыт. Без родного угла, без будущего, без цели. Все потеряло смысл. Почему я не позволил просто посадить меня? Почему я сбежал? Из-за Гизелы? Все из-за Гизелы. Не лгать, не красть, быть хорошим, выполнять работу курьера, чтобы заработать на дорогу. Все из-за Гизелы. А теперь? Гизела уехала. Куда? Они не хотят мне говорить. Они хотели передать меня полиции. Нет, я не могу рисковать. Если они теперь меня поймают, то запрут. Может, я все равно еще найду ее. Петр сидел в своем укрытии. Стемнело. Полоска света, которая проникала сюда, постепенно растаяла, превращаясь в отдельные блики. А Петр все думает и думает. Да, если бы дело было только в Гизеле. Но это не так. Это не только Гизела. Это этот Господь. Это этот Иисус, который во все вмешивается, о котором он всегда должен думать. Это тот Иисус, в которого он не хочет верить, но который не выходит у него из головы. Гизела, может, она сейчас о нем молится? Почему он всегда об этом должен думать? Ему же это совсем все равно. Нет, не все равно. Он ангелом своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею. Так оно было сказано. Но это годится только для Гизелы. Это не для меня. Это все надо забыть. Если бы я только мог. Если бы я только мог забыть. И в этот час в своем укрытии среди развалин Петр понял, что он от этого никогда не отделается. Что он всегда будет в его жизни. Этот Господь Иисус. Его зовут просто Петя. Продолжение книги. Все из-за Гизелы. Глава 1. Рат-та-та-та, рат-та-та, рат-та-та, рат-та-та. Стучали колеса. Поезд катился из города в большой мир. Гизела сидела, зажатая между пожилыми человеком с белоснежной бородой и толстой женщиной, державшей на коленях и судорожно прижимавшей к себе бесформенную сумку. Девочка чувствовала себя жалкой и несчастной. Она снова и снова всхлипывала, словно комок застрял у нее в горле. Почему Петя не пришел на вокзал? Он звал ее. Она совершенно точно узнала его по голосу. Ей хотелось вернуться, чтобы искать его, идти на его голос. Но женщина, которая привезла ее на вокзал, так крепко держала ее за руку, что это было невозможно. Поезд был набит битком. Гизела еле дышала. Она думала о том, как несколько недель тому назад, тогда еще была зима, она потеряла маму. Тогда, как и сейчас, ее насильно затолкали в купе. Она даже оглянуться не могла. И тогда, и сейчас тоже. Теперь она потеряла Петю, как недавно маму. «Мы скажем твоему Пете, что ты уехала к своей маме», сказала медсестра при прощании, когда Гизела не хотела идти на вокзал, не попрощавшись с Петей. «Я не знаю его адреса. Он живет где-то в развалинах. Я даже не могу ему написать», жаловалась она. «Пиши на наш адрес, Гизела, и твой Петя приедет к тебе. Он же сказал, что деньги у него есть». Так ее уговорили. «Ну да, это же хорошо, что она может ехать поездом. Даже бесплатно. Мама, конечно, удивится и обрадуется, когда она, Гизела, вдруг вернется». Эти мысли ее несколько успокоили. Люди в купе разговаривали громко и взволнованно. Они говорили о картошке и о многом другом, не совсем ей понятном. Когда поезд останавливался, а он останавливался очень часто, в купе становилось все теснее. Каждый раз Гизела думала: «Теперь уже больше некуда». Но на следующей станции снова заходили люди, многие с чемоданами, коробками, и снова просили всех немного потесниться. Перед Гизелой стояли девочки, две маленькие, три постарше. Они тоже были среди таких, кто отправлялся к родителям. Это пояснила Гизеле женщина, которая отвела ее на вокзал. Старшие девочки все время между собой разговаривали и изредка смеялись. Гизела охотно спросила бы, куда они едут, но в купе было так шумно и оживленно, что ничего нельзя было понять. Было очень жарко. Сначала Гизела обрадовалась тому пальто, которое, выйдя из больницы, получила от сестры. Сейчас она охотно сняла бы его, но это было невозможно. Она не могла пошевелиться. Один раз поезд стоял очень долго. Никто не входил и не выходил. Говорили, что путь перекрыт. Он медленно тронулся, но вскоре остановился на большой станции. Люди толкались на выходе, а дети, которые остались в купе, уселись на освободившиеся места. «Ох, это было ужасно! Наконец можно присесть! Я больше не встану, если опять будет густо!» С этими словами большая девочка плюхнулась на жесткий диван рядом с Гизелой. Теперь Гизела могла задать свои вопросы. «Куда же ты едешь?» «Да, куда? Если бы мы это только знали, куда мы все едем? Куда-нибудь, в какой-нибудь лагерь». «В лагерь? Нам же домой надо». «Ага, как ты себе это представляешь? Откуда ты, что можешь домой ехать?» «Я из Дюссельдорфа». «И ты думаешь, что мы теперь туда едем?» «Но я же там живу». «Скажи-ка, если ты там живешь, то как ты вообще здесь оказалась среди нас? Мы все не знаем, где наши родители, и нас увезут сначала куда-нибудь, пока, может быть, не будут найдены наши родители». В этот момент купе по-настоящему брали штурмом новые пассажиры. Старшая сестер заботливо пыталась пробраться к детям, но вошедшие в купе не уступали дорогу. Сестра что-то кричала девочкам, и хотя Гизела не могла этого понять, но старшие девочки понимали, по-видимому, и отвечали: «Да, сделаем, сестра, да, да». Гизела была рада, что она теперь по меньшей мере сидит рядом с девочками, а не среди взрослых, которые занимали так много места и чуть не сдавили ее. Когда поезд пошел дальше, Гизела задумалась над тем, что услышала от девочек. Куда-нибудь, в какой-нибудь лагерь. И она должна в какой-нибудь лагерь. Тогда ей было бы лучше ехать с Петей. Он бы ее точно сразу домой привез. Если бы только она попала в Дюссельдорф, она бы и свою улицу сразу нашла, где она раньше жила. Так глупо, что она забыла название улицы. С тех пор, как заболела, она никак не могла это вспомнить. Рат-та-та-та, рат-та-та, стучали колеса. Гизела нерешительно потянула свою соседку за рукав. Ты думаешь, я тоже попаду в какой-нибудь лагерь? Наверное, я не знаю. Если ты знаешь, где твоя мама или где твой папа, то, может быть, тебе разрешат поехать домой. Откуда ты? Мы были эвакуированы, и когда зимой мы хотели поехать домой, я потеряла маму. И потом я пошла с Петей, которого я по пути встретила. Он хотел отвезти меня домой. Ну, я заболела, а в больнице мне сказали, что я бесплатно могу вернуться домой. И я вообще-то хотела сначала Пете сообщить, но они сказали, что тогда поезд уйдет, а мой билет годится только на этот поезд. Девочка кивнула. Да-да, это так. Ты поедешь с нами в какой-нибудь лагерь. Потом, когда станет известен адрес твоей мамы, тебя отвезут домой. Но я не хочу в лагерь. Тогда я лучше бы с Петей поехала. Кто же этот Петя? Он твой брат? Гизела отрицательно покачала головой. Нет-нет. Но он мне точно как брат. И еще Пепс с нами. Что они обо мне подумают, если я даже не знаю, куда попаду? Ах, Гизела горько заплакала. Что с тобой, малышка? Стали теперь спрашивать и другие пассажиры. Но Гизела всхлипывала и не могла говорить. Она не хочет в лагерь, объяснила старшая девочка. Ах, она скоро успокоится. Похоже, что она уже ко всему привыкла. На следующей большой станции сестра смогла пробраться в купе. Оставайтесь, дети, где вы сидите. У нас там тоже все переполнено. Вы, старшие, немного присматривайте за маленькими. Я вам сообщу, когда надо будет выходить. Сестра, я есть хочу, сказала одна из девочек. Потом я вам что-нибудь принесу, а сейчас мне придется остаться. Поезд сейчас уже отправится. У меня кое-что есть, сказала Гизела, покопалась в кармане и достала кусочек хлеба. Ну да, а если ты потом сама есть захочешь, тогда у тебя самой ничего не будет, предупредительно сказала старшая. Я не хочу кушать. Еще захочешь. Плакать нет толку, а кушать надо. Все равно, куда попадем. Гизела покачала головой. Ей было совсем не все равно, куда она попадет. Она хотела домой и ни в коем случае не в лагерь. Если бы она это знала раньше, то еще на вокзале, когда я послышался голос Пети, убежала бы. Она никогда не села бы в этот поезд, зная, что ей предстоит. Мысли стремительно плясали в ее маленькой голове. При этом она чувствовала, что глаза ее закрываются. Она устала, смертельно устала. Она проснулась от толчка и не сразу поняла, где находится. Как долго она спала? Было уже совсем темно, и лишь слышался монотонный стук колес. Рат-та-та, рат-та-тат. Поезд увозил ее все дальше и дальше. Куда? И опять мысли ее пришли в движение. Теперь она почувствовала сильный голод. Все в купе, казалось, спали. Где мы сейчас? Гизела была в отчаянии. Она чувствовала себя такой несчастной и забытой, что слезы снова покатились из глаз. Через некоторое время она снова задремала. Потом испуганно вскочила. И так прошла ночь между явью, сном и слезами. Наконец снова рассвело, и в купе сразу все оживились. Когда поезд остановился, старшая девочка сказала: «Мне надо выйти. В туалете сплошные чемоданы и мешки, туда не войдешь. Покричи, если я не скоро вернусь». Выяснилось, что всем давно нужно в туалет. Сестра себе это заранее представила. Поезд стоял на станции довольно долго. Он менял локомотив. Было много беготни по перрону, так что никто и не заметил, что Гизела вышла. И когда прошло уже порядочное времени, большая девочка заметила, что Гизела в купе не вернулась. «Может, она там, у сестры?» – подумала она. Но потом выяснилось, что она вообще с ними дальше не поехала. Но поезд не остановишь. Сестра в своем листе возле имени Гизела подметила – потерялась между Зенгерхаузеном и Нордхаузеном. Потом начались события, которые заставили сестру забыть, что она совсем не знала девочку, которую ей привели в последний момент. Глава вторая. Перед утром Петя тихо постучал в дверь и сразу же услышал голос Доры. «Кто там?» «Я, Петя». «Ах ты мой маленький, это ты, откуда ты?» Она быстро открыла ему дверь и так же быстро за ним закрыла. «Пакеты пропали». «Мы так и подумали. Федор взбешен. Ты себе это не можешь представить. Ты голодный?» «Конечно, ты голодный». «Ох», — сказал Петя. «Ну, идем. Мужчины оба спят». Дора отвела Петю на кухню. Пока она нарезала хлеб и накрывала стол, пришел Альфред. «Так это ты, парень. Рассказывай, только не городи чепуху». Пете кровь ударила в голову. «Поймали меня. Обыскали. Я был с пакетами. Я сбежал, прежде чем они меня допросили». Между тем и Федор проснулся. Мужчины обменялись взглядами. Федор что-то сказал на непонятном языке, на что Альфред покачал головой. И куда девались пакеты? В полиции. Мне их спасти не удалось. Я был рад, что мне удалось убежать. Так, послушай-ка, мальчишка, до сих пор ты исполнял задание хорошо, но теперь ты нам больше не можешь приносить пакеты. Теперь тебя в полиции знают, и если тебя еще раз поймают, тогда уж точно больше не отпустят. Для нас это может плохо кончиться. Лучше всего ты здесь больше не появляйся. Тебя могут высадить полицейские, узнают о твоей связи с нами, и это для нас слишком опасно. Не делай глупости. Я имею в виду, не вздумай пойти в полицию и заявить на нас или еще чего. Я никогда не предаю, сердито сверкнул глазами на мужчин Петя. Ты себе заруби. Дерзость тебе не поможет. Убирайся, понял? И больше, чтоб тебя здесь не видели. Петя повернулся на каблуках, вытянулся и со словами «Все равно пропало», направился к выходу, не оглядываясь, шагнул за порог и захлопнул за собой дверь. Он быстро сбежал по ступенькам вниз. Кто-нибудь из мужчин мог догнать его и отвесить оплеуху, но никто не вышел. Очутившись на улице, Петя осмотрелся и, медленно оглядываясь на каждом углу, пошел дальше. Вот результат. Все последние недели он для этих мужчин забирал и приносил пакеты один раз от одного вокзала, другой раз от другого. В любое время дня он был к их услугам. Он всегда умно и толково понимал, как избежать полиции. И тот единственный раз, когда его схватили с пакетами, все испортил. До этого, когда у него в кармане были только шоколадки для бедной Гизеллы, он был вне подозрения. Теперь ему придется всегда остерегаться полиции, потому что неизвестно, что на этот раз было в пакетах. Сигареты, чай или кофе. Во всяком случае, что-то запрещенное. Что теперь будет? Собственно, все равно. Гизела уехала. Ему теперь не нужно копить деньги на дорогу. Кто-то другой посадил ее в поезд, а ему и спросить нельзя, куда она уехала. В больнице, где на прошлой неделе он разбил медсестре очки, ему появляться нельзя. Все так нехорошо. Федор и Альфред его просто прогнали, а в больнице ему пригрозили полицией. Он же ничего не сломал. Ни тут, ни там. В больнице он лишь хотел еще раз увидеть Гизеллу, потому что ее обманули. Когда его схватили, он пытался высвободиться. Тогда и случилось это с очками, без всякого злого намерения. Гизелла, конечно, не знала, что ее сначала увезут в какой-нибудь лагерь. Она думала, что едет домой. Он только хотел ей правду сказать, чтобы она знала и не дала себя уговорить. Но почему она не пришла сначала к нему? Они же так договаривались. Она же ему обещала. Почему она не сдержала обещания? Чем больше Петя думал, тем больше злился. В этой злости он пытался спрятать свою боль, которая была в его сердце. Гизелла. Гизелла уехала, и он не знает куда, не знает, где ее искать. Когда он вернулся в свое жилище, Пипс как раз проснулся. Малыш увидел, что Петя не в духе, и не осмелился задавать ему вопросы. Петя зарылся в своем углу, где он устроил себе постель из соломы и тряпья, которую он собрал в разных местах. Мгновение он лежал молча, подложив руки под голову. Вдруг он сказал коротко, с дрожью в голосе: «Ее нет». Пепс изумленно взглянул на старшего. Он на силу отважился лишь тихо, робко выдавить: «Кто? Кто?» «Вопрос. Гизелла». «Гизелла?» Пепс заикался от страха. «Гизелла уехала?» Петя не ответил. Глаза его скользили вдоль трещин на потолке. Они были подобны градусной сетке на географической карте. Через некоторое время Пепс еще раз собрался с духом и спросил: «Куда же она уехала?» «Да, я бы тоже хотел знать, куда она уехала. Если бы я это знал, я бы пошел и сказал». Он вдруг замолчал. «Нет, то, что у него сейчас в голове, он ей никогда не сделает. Поддать ей как следует за то, что обещание не сдержала». Пепс не осмелился спросить, что сделал бы Петя, если бы знал, где Гизелла. «Я ее вообще больше не видел. Откуда ты знаешь, что она уехала?» «Я видел ее с одной женщиной на вокзале. Я пошел за ней, но тут меня схватили полицейские. На вокзале часто облавы. Кто его знает, кто эта женщина? Она надела на Гизеллу пальто, ботинки были на ней, шапка. Ха-ха, таковы бабы. Пальто, шапка и уже обещание забыты. Петя последние слова выговорил с такой злостью, что Пепс больше ничего не отважился спрашивать. На дворе в развалинах чирикали воробьи. Пепс поплелся на улицу, сел на камень и ждал, что Петя дальше делать будет. Гизела уехала. Она так долго болела. Он уже забыл, как она выглядела. Не бросит ли его Петя? И что потом с ним будет? Петя не шевелился. Пепс снова вошел. Вот он, его взрослый друг. Он спал. На лбу его пролегла глубокая морщинка, а лицо его было злым. Таким Пепс его всегда боялся. Подавленный Пепс отошел. В обед, когда Пепс вернулся, Петя проснулся. Да, с этими пакетами теперь конец. В этом нет надобности. На дорогу нам теперь денег не надо. Зачем нам в Дюссельдорф? Теперь, когда она уехала одна, без нас. Ну, хорошо. Где взять что-нибудь покушать? Покушать? О, Петя, идем же с нами. Мы всегда что-нибудь добудем. Мы? Кто это мы? Ребята, Моппи, Стани, Гусел, Фукс и другие все. Что значит что-нибудь? И кто они, эти ребята? Мы встречаемся обычно на длинной аллее за церковным забором. Там нет ни души. В одном месте забор поломан. Там наша лазейка. Пошли, это мне надо видеть. Петя встал, рукой пригладил волосы и последовал за Пепсом через развалины, скрывавшие от постороннего взгляда прачечную, куда они юркнули, а дальше ребята спустились вниз по улице. «Только не мимо больницы», — сказал Петя, и его лицо опять стало злым. Пепс ни о чем не спросил. Они свернули боковую улочку, сделали небольшой крюк и вдруг натолкнулись на парнишку примерно одного возраста с Петей. «Мемпе, это Петя!» С гордостью сообщил Пепс. Тот, что назывался Мемпе, примерился, прищурился и не успел Петя оглянуться, как получил хорошо прицеленный боксерский удар. Это было похоже на Мемпса, который мог драться, баловаться, все, только не вести себя порядочно и спокойно. И пошло. Удар за ударом, прыжок за прыжком. Петя был хотя и худее, но крепче. Пепс, который сначала испугался, увидел, что Петя побеждает, и вдохновенно закричал. «Дай ему, Петя, дай ему! Сильней, сильней!» Мемпе задыхался, Петя задыхался тоже. Это был своеобразный ринг, а они как будто были злейшие враги, хотя и виделись первый раз, и ни словом еще не обмолвились. Наконец Петя повалил своего противника на землю. Тот вытер кровь с лица, полежал некоторое время бессильный, потом медленно поднялся и сказал. «Как хочешь, можешь подключаться ты, по крайней мере, не трус». «Трус? Кто тебе сказал, что я трус?» Мемпе кивнул в сторону Пепса. «Он сказал, что работаешь, носишь чемоданы и разные, а врать и организовывать что-либо на это ты не идешь». «Ха-ха! Он того!» — Петя покрутил у виска. «Это было когда-то. Это я когда-то обещал». В ответ на другое обещание, но оно больше не действует. Пепс смотрел на своего старшего друга с удивлением. «Что Петя говорит? Обещание больше не действует?» Но спросить не отважился. «Идем, другие уже ждут». Мемпе пошел держать за бок. «Ты мне этот прием должен показать. С ним можно любого уложить». Петя коротко засмеялся. Это был злой смех. «Вот ты какой, оказывается! Мне надо сначала с тобой хорошенько познакомиться!» Они перешли улицу и повернули на садовую аллею, которая тянулась за дворами вдоль кладбищенской стены. Вскоре они услышали говор и смех. Петя был поражен, но не подавал виду. «Вот какая компания у Пепса! С этой бандой он заодно попрошайничать, воровать!» И если бы Гизела только знала, и он, Петя, теперь среди них. А какое ему дело до Гизелы? Пещера была ничто иное, как лазейка между развалинами церковных стен. Из камней, которые они, наверное, собрали среди развалин, ребята построили себе убежище. Здесь были представлены все возрасты. Пепс даже не был младшим. Мемпе был своего рода главарь. Он представил ребятам Петю как равного. «Это что, тот Петя, о котором ты рассказывал?» Некоторые засмеялись. Пепс выпятил грудь. А смеяться здесь нечего, вы еще увидите. Он все может. А какой он сильный, правда, Мемпи? Для Пети началась снова, совсем незнакомая ему жизнь. В мгновение ока он стал главным в этом обществе. Никто не смог бы объяснить, как это случилось. У него всегда были новые предложения. И ребята, которые раньше делали вместе и группами небольшие вылазки в лавки и дома, теперь руководимые Петей действовали по всем правилам. Маленькие стояли на дозоре, а потом с добычей убегали. Это была целая продуманная система. На очереди были хлебовозки. В подъездах домов или остатках развалин мальчишки ждали момента, когда подкажется повозка с хлебом. Как только она останавливалась перед лавкой, и возчик открывал будку, мальчишки мигом налетали и поднимали крик. «Мы голодны! Пожалуйста, пожалуйста, дайте нам булочку!» И пока возчик пытался защититься от них, ребята постарше уже стащили 2-3 булки. Один передал другому, а тот быстро убегал. И когда возчик замечал, что его обкрадывали, ребята уже скрывались в свои убежища. Или они шли в лавку и просили. Не успевал продавец за прилавком оглянуться, как пара картофелин, репка, вело капусты уже исчезали под пиджаком одного из мальчишек. Пустыми из лавки они никогда не уходили. Даже осмеливались подбираться к мясовозкам. Иногда им удавалось тащить колбаску, а иногда даже целую чашку свиных ножек. Так как они умели так же быстро исчезать, как и появляться, и во время своего мероприятия сменяли один другого, их трудно было поймать. Весь город говорил о них и был взволнован из-за этой банды. Полиция пожимала плечами. Где их найти? Сегодня они здесь, завтра там. Полицию они умели искусно обходить. В конце концов, полиция не могла охранять каждую будку с хлебом, каждую повозку с молоком или мясными продуктами. Примечательно было то, что во время всех этих вылазок Петя сам никогда ничего не брал. Он все организовывал, давал указания до мельчайших подробностей. После заботился, чтобы все было по справедливости поделено, но его рука чужого добра не касалась. Вечером, когда они возвращались в свое жилище, малыш слышал, как его старший друг, лежа на соломенной подстилке, положив по привычке руки под голову, стонал. Петя был так несчастен, как никогда в своей жизни. Пепс не мог знать, о чем думал Петя, когда было темно и тихо. «Гизела», — думал Пепс. Но не только это. Это было что-то другое, что не оставляло Петю в покое, что делало его все несчастнее. «Гизела?» «Да, Гизела». И снова с мучительным глубоким стоном он закрывал глаза. «Гизела?» «Нет, нет, это что-то другое. Иисус». Глава 3. Низко пригнув за насыпью голову, Гизела решилась поднять ее лишь тогда, когда услышала шипение и пыхтение паровоза. Осторожно посмотрев вперед на рельсы, она увидела, как вагоны медленно покатили. Когда последний вагон скрылся из виду, девочка вскарабкалась на насыпь и посмотрела вдоль дороги. Она собралась с мыслями, подумала, да, если бы здесь был Петя, он бы сразу сказал, в каком направлении идти. Он бы посмотрел на солнце и сказал, пошли, нам туда. Даже если солнца не было, он знал, куда идти. Немного подумав, Гизела решила, что ей нужно идти в том направлении, откуда поезд пришел, потому что в этом направлении находится Лейпциг, где живет Петя. Без Пети она не найдет дорогу в Дюссельдорф. Кроме того, не может быть, чтобы Лейпциг был очень далеко. Поезд так часто останавливался. Во всяком случае, ей прежде всего нужно туда уже потому, что она пообещала Пете ехать с ним. Она медленно побрела назад. После душного тепла купе стало холодно в утренней прохладе. Она опустила руки в карманы пальто и нащупала в одном из них пакетик. Девочка обрадованно застала его. Хорошо, что вчера в поезде она не заметила, что в обоих карманах что-то припрятано, а то она обязательно отдала бы этот кусочек хлеба. Дорога шла вдоль насыпи. Гизела думала о дорогах, которые они вместе с Пепти и Пепсом вначале и Хайни был с ними, прошли в течение многих недель. Как долго ей надо идти, чтобы снова увидеть Петю? Может, он видел ее уезжающей и не будет ее ждать? Солнце поднялось и стало совсем тепло. Гизела сняла пальто, перебросила его через руку и храбро зашагала дальше. Дорога казалась ей бесконечной. Нигде не было видно ни одного дома, Никто не попадался ей навстречу. Где она находится? Справа виднелись лесистые склоны, а слева простирались расплывающиеся вдали гряды гор. Дорога шла совершенно прямо среди насаженных деревьев, по краям далеко-далеко в поля. Тишина и одиночество вокруг действовали на маленькую, казалось, всеми забытую девочку, как тяжелый сон. Вдруг из дела почувствовала сильную слабость в ногах. Она расстелила пальто у обочины дороги и присела. Вокруг все как будто вымерло. Совсем иначе было тогда вместе с ребятами. Они всегда о чем-то говорили, вместе думали, где бы попросить что-нибудь поесть. Иногда они немного ссорились, но они были вместе, а теперь она одна. Все сейчас совсем иначе. Когда девочка, сидя в канаве, приняла быстрое решение не возвращаться в поезд, а идти к Пете, она не подумала о том, что для одной это возвращение сомнительно и бездумно. Вздохнув, Гизела встала и побрела дальше. В голове звучал голос Пети. «Если мы так долго отдыхать будем, то никогда не придем домой». Как часто он это говорил. За деревом показался щит с надписью. Там, конечно, написано, куда ведет эта дорога. Гизела пошла быстрее. Уже издали она пыталась рассмотреть буквы, но чем ближе она подходила, тем больше ей пришлось разочаровываться. Что это за буквы? Или она во время болезни разучилась читать? Это здесь С, но нет, другие буквы она не знает. Это перевернутая Л. Что это? Она пыталась читать снова, но что-то не ладилось. Странное предчувствие пришло к ней. Это чужой шрифт. Это не немецкие или латинские буквы, которые она изучала в школе. Это было что-то чужое, незнакомое. Куда поезд ее завез? Они же все дети ехали в лагерь. Или их всех везли в чужую землю. Почему? Как же ей, наконец, добраться домой? И как ей идти, чтобы хоть Петю разыскать? Тут она с удивлением заметила, что рельсы уже не тянутся рядом с дорогой. Где же насыпь? Нигде другой дороги не было видно, и она не заметила, когда рельсы ушли в другую сторону. Пока Гизела раздумывала, возвратиться ли ей обратно, чтобы отыскать рельсы, и по ним идти дальше, она увидела вдали три приближающиеся фигуры. «Люди! Наконец, хоть кто-то, кого можно было спросить!» Она прислонилась к дереву и подождала, пока люди приблизились. Вскоре она различила двух мужчин и женщину. Они разговаривали между собой и смеялись. Это ее успокоило. Наконец, в этой тишине звучит человеческая речь. Вот они уже совсем близко. Гизела вышла на дорогу, посмотрела на них вопросительно и сделала книгсе. Те трое онемели от неожиданности, когда увидели перед собой маленькую девочку. Когда она перед ними полуприсела, они посмотрели друг на друга и рассмеялись. Потом они что-то сказали. Гизела думала, что в кровь остановится у нее в жилах. Она не поняла ни слова. Эти трое разговаривали на чужом ей языке, на языке, который она также не понимала, как и вывеску на дороге. Это было слишком. Закрыв лицо руками, Гизела беспомощно заплакала. Женщина обняла ее за плечи и излила поток непонятных слов. Гизела еще громче заплакала, потому что при чужих людях стало еще тяжелее на душе. «Мама! Мама, Господи! Петя!» – выдавила она, а слезы, между тем, неудержимо катились через ее пальцы. «О, матка! Никс, матка!» Женщина говорила так сочувственно, что Гизела подняла на нее глаза. Но нет, они не понимали друг друга. Тогда мужчина жестом изобразил, что он ее понял. Он вынул из кармана сверток. Из-за смоленой бумаги он вынул большой кусок колбасы и сунул ей его прямо под нос. При запахе колбасы Гизела снова почувствовала приступ голода. Она только кивнула, мужчина отдал ей колбасу. Потом сказал что-то двоим другим, и прежде чем Гизела опомнилась, они отправились дальше. В какое-то мгновение у Гизелы появилось желание идти за ними, чтобы только не быть одинокой. Но пока она окончательно решила, эти трое ушли уже довольно далеко. В отчаянии Гизела снова села на траву возле дороги. Что ей теперь делать? У нее больше не было мужества идти дальше. Если она в чужой земле, где она языка не понимает, как ей тогда найти дорогу домой или к Пете? Она же никого не может спросить, куда идти. Сидя на обочине, погруженная в мрачное раздумье, Гизела вдруг вспомнила, как однажды вместе с Пепсом, Петей и Гайной они также сидели у дороги. У Гайни совсем проносились туфли. Как рассердился Петя, когда она сказала, что Господь им поможет. И он помог. Намного лучше, чем они могли подумать. Гайни не только дали туфли, но и эти хорошие люди приняли и оставили его у себя. Теперь дела обстоят намного, намного хуже, чем тогда с туфлями. Она одна, в чужой, незнакомой земле. Дорогой Господь, Иисус Христос! Гизела молитвенно сложила руки. Я давно должна была молиться, я совсем забыла. Это потому, что со мной вместе давно никто не молился. Дорогой Иисус, не оставь меня здесь одну, когда я даже не знаю, где нахожусь. Аминь. Обеденное солнце стояло высоко, и тени были совсем короткими. Гизела прислонилась к дереву, с жадностью съела всю колбасу сразу. Почувствовала, как тошнота подступила к горлу. Обессиленная, опустилась на траву и заснула. Чья-то рука потрясла ее за плечо, а от незнакомого голоса она окончательно пришла в себя. «Так ты жива, малышка! Что ты делаешь здесь, на дороге совсем одна?» Гизела осмотрелась. Ей надо было сначала опомниться. «Ах!» — сказала она, встала, и в то же мгновение ее снова затошнило. Она нагнулась и на силу устояла на ногах. «Бедное маленькое существо, я тебе сейчас помогу. Что же ты поела? Ах, бедные дети, откуда же ты? Ну ладно, сейчас ты ничего не можешь сказать. Вот моя бричка, садись на мешок, я отвезу тебя к себе домой. Потом посмотрим, что дальше делать». Гизела обрадовалась, услышав родную немецкую речь, послушно подчинилась. Бричка покатилась по пыльной дороге. Голова Гизелы опустилась на грудь. У нее было одно желание – лечь в постель и спать, спать, спать. «Как сквозь туман», – замечала она, что слева и справа появились деревья, что женщина повернула бричку в маленький переулок. Ворота открылись, и Гизелу отвели в какую-то комнату. Она почувствовала, как ее посадили на диван, с нее сняли ботинки. Девочка с удовольствием легла, вытянулась и сразу же впала в глубокий сон. Был уже вечер, когда она проснулась. Открыв глаза, Гизела в первое мгновение подумала, что находится в больнице. Но тут она все вспомнила. У окна сидела пожилая женщина и шила. Гизела следила, как она протыкала иголкой полотно, наклонившись над работой. Через некоторое время, когда нужно было вдеть нитку в иголку, она подняла голову, посмотрела на диван и тут же отложила работу. «Малышка, ты хорошо спала? Теперь ты выглядишь уже лучше». «Спасибо», – прошептала Гизела. Она чувствовала себя почти хорошо, но у нее не было никакого желания вставать с дивана. Женщина несколько раз погладила рукой ее волосы и спросила: «Можешь ты мне теперь немного рассказать, откуда ты и куда направляешься?» Гизела кивнула и стала рассказывать. Но все было так запутано, что даже при большом желании женщина не могла ничего понять. «Ах, дитя, оставим это. Мама и папа, и Петя, и Пепс, и Дюссельдорф, и Лейпциг, и больница, и лагерь. Одно я поняла, что эту ночь ты проведешь у меня, и что сейчас мы с тобой сидим по тарелке супу. Уж его-то твой желудочек переварит». Прошло совсем немного времени, и женщина все по порядку расспросила. После еще одной ночи покойного и крепкого сна Гизела могла уже все рассказать и очень обрадовалась, что она еще в Германии, а не в чужой земле. «Эту вывеску русские повесили, потому что они наших букв читать не могут. Здесь теперь везде такие вывески. А те трое, которых ты встретила, были или поляки, или русские, что живут здесь в лагере, которые во время войны, как пленные у нас, должны были работать», — объяснила женщина, фамилия которой была Квадфлик, и которая так радушно приняла девочку. После завтрака в маленькой кухне хозяйка пошла в комнату и вернулась с толстой книгой в руках. Гизела смотрела на нее широко открытыми глазами. «У вас есть? Ну да. О, У вас тоже есть Библия? Вскрикнула девочка. Это тебя так радует? Гизела кивнула ревностно. Да, да, я почти забыла все. Молиться и вообще, если нет никого, кто тоже молится. Опять я никак не хотела верить, что все, о чем в Библии написано, настоящая правда. Мы с ним из-за этого по-настоящему ссорились. Так вы дома с родителями тоже Библию читали? Гизела сильно оживилась. Она сразу начала рассказывать, но женщина предупредила, что у нее еще есть на это время, и сейчас она хочет провести свой привычный библейский час. Гизела скрестила руки и сидела совсем тихо. Она вновь почувствовала себя дома. И давно ей не было так хорошо. У нее стало празднично на душе, и когда библейский час окончился, у нее на глазах блестели слезы. Фрау Кватлих очень хорошо видела, что Гизела после болезни еще совсем слаба. Она расстелила для девочки одеяло на траве в своем огороде, и пока полола и копала, она иногда посматривала на нее, кивала ей и отвечала на вопросы. После ужина они вместе сидели на садовой скамейке. «Фрау Кватлих, как мне лучше всего добраться до Пети?» «Да, дитя мое, я сегодня уже весь день думала, что с тобой дальше будет. Я Пете обещала, что вместе поедем в Дюссельдорф. Именно поэтому мне надо сначала в Лейпциг, чтобы забрать там Петю». «Это совсем хорошо, но мне не хочется тебя одну отпускать в Лейпциг. И потом, нельзя же ехать так просто, потому что ты там кого-то проведать хочешь. Это же стоит немало денег». «Деньги Петя может вам вернуть. Он мне сказал, что денег у него достаточно, чтобы мы с ним могли поехать в Дюссельдорф». Фрау Кватлих посмотрела на нее слегка недоверчиво. «Деньги? Я не знаю точно, девочка. Это не самое главное. У меня еще немало других сомнений. Ты еще совсем слабая». «Собственно, это было безрассудно с твоей стороны выйти из поезда и пойти неизвестно куда». «Что теперь Петя обо мне подумает? Нет, нет, мне надо к нему». «Прежде всего, ты могла бы ему написать, если у него есть деньги. Как ты говоришь, он может поездом приехать сюда. Я не знаю, нужно ли для этого особое разрешение, но может ему посчастливиться достать его». «Написать? Конечно, написать, но куда? Там, где он живет, нет никакого адреса. Это между развалин. Он мне об этом рассказывал». «Как? Ты даже не знаешь, где он живет?» «Нет, девочка, этого я не могу позволить. Так, в неизвестность я не могу отпустить тебя». «Что тогда будет?» Гизела снова начала плакать. Она уже сердилась сама на себя, а раньше с ней так не было. Петя называл ее настоящим парнем, потому что она не сразу хныкала, как он выражался. «Не плакать, Гизела. Мы сначала напишем в Дюссельдорф, вернулась ли туда твоя мама. Петя тебе, наверное, прежде всего в больнице спросит. Там он уже узнает, что тебя увезли в один из лагерей. Мы сообщим в больницу, куда ты прибыла, и попросим, чтобы они Пете дали твой адрес. Это намного лучше, чем позволить тебе уехать в Лейпциг на поиски Пети». Надежда, что Петя приедет и что фрау Кватлих все сделает как надо, чтобы ей потом вернуться домой, успокоила Гизелу. Кроме того, страх, который она испытывала на пустынной дороге, до сих пор стоял перед ее глазами, поэтому она согласилась. Под влиянием добрых, полных материнской любви забот фрау Кватлих, Гизела чувствовала себя день ото дня лучше. Спустя несколько дней она уже вместо официального обращения фрау Кватлих называла ее тетя Ганна, и скоро Гизела уже настроилась петь песни, которые она пела дома. Если она немного помогала в огороде или что-то делала по дому, звучали два голоса вместе. Почти две недели они ждали ответа из Дюссельдорфа. Нет, фрау Филинг в город не вернулась, и об отце Гизелы ничего не было известно. «По причине неточных данных мы, к сожалению, других сведений вам сообщить не можем», было сказано в заключении ответа. Фрау Кватлих так и думала, но она хотела попытаться хотя бы родителей девочки разыскать. Нужно набраться терпения и ждать. Гизела опять впала в уныние. Но после всего пережитого в последние месяцы девочка чувствовала себя у новой, по-матерински заботливой старшей подруги так хорошо, что сама себя утешала. Из Лейпцига ответа не было. Когда письмо фрау Кватлих пришло в больницу, там шло очень важное перемещение кадров. Сестра, в руки которой попало письмо, ничего из того, что происходило раньше, не знала. И она отложила письмо в сторону, чтобы позже об этом расспросить. Когда после долгого времени оно снова попалось ей на глаза, содержание показалось ей малозначительным, и письмо было брошено в мусорный ящик. Глава 6. Дни становились заметно короче. Ночью было непривычно холодно. Петя уже несколько дней думал, где найти более теплое жилье для Пепса. Пепс иногда очень удивлялся Пете. Раньше он его все время боялся. Раньше – это когда они сюда прибыли с Гизелой. И теперь Петя был едва ли не приветливее к нему. Он вообще разговаривал очень редко, когда они были вдвоем. Но он по-своему заботился о Пепсе, который все больше тянулся к нему. Пепс не мог себе объяснить эту перемену. Да и не ломал себе над этим голову. Ему достаточно было того, что Петя при разделе добычи ему хорошо выделял, да еще и часть своей доли отдавал. Ему было достаточно, что никто из ребят не смел его и пальцем тронуть, не то что раньше, когда Петя еще не было с ними. Однажды было дождливо и неприветливо. Они, как всегда, пошли на место встречи. «Здрасте!» – поприветствовали друг друга Петя и Мемпи. К удивлению Пепса, Петя против своего обыкновения сразу заговорил. «Нам надо что-то другое разок предпринять. Этот участок уже часто проверяется полицейскими. Возьмем совсем другой квартал города. Я пойду с этим, — он показал на Пепса, — сегодня. А завтра встретимся здесь, как обычно. Ты смотри, чтобы все было в порядке. Проследи, как все дело пойдет». И не подождав ответа, Петя повернулся, взял Пепса за воротник и сказал только: «Пошли». У Пепса было еще больше причин удивляться. Петя вошел с ним в трамвай. Это было совсем непривычно. И он даже заплатил. Пепс не отваживался спрашивать. Для Пети это был очередной трудный день. Малыш это видел и считал, что лучше молчать и ждать. Они ехали через весь город. Пепса это просто очаровало. Это было что-то новое по сравнению с беготней. Как быстро можно было передвигаться? Очень быстро. Ехать через город – это было удивительно хорошо. Ему так нравилось смотреть на пешеходов. Да, этот Петя, этот человек, как его все слушают. Все его боятся, даже Мемпи, который раньше так важничал. Потом они где-то вышли. Пепсе было жаль. Он бы так хотел ехать и ехать. «Это было просто прекрасно», — сказал Пепс по-свойски, когда они снова стояли на улице. Петя не ответил. Они колесили по городу вдоль и поперек, зашли в богатый квартал. Дома стояли за красивыми палисадниками, чудно красивые дома. Не как на других улицах, где один дом подпирал другой. «Иди-ка туда, позвони, спроси, не дадут ли тебе чего-нибудь поесть». Пепс с удивлением посмотрел на Петю. «Давай». Этот тон не позволял возражения. За ним последовал бы чувствительный толчок. Пепс послушно направился к калитке. Она была закрыта на задвижку. «Слева звонок», — крикнул Петя, стоя за столбом. Пепсу пришлось встать на цыпочки, чтобы дотянуться до звонка. Окно открылось, потом захлопнулось, и опять наступила тишина. «Ужадюги!» — проворчал Петя и продолжал. «Вон там, тот дом». На этот раз Пепс сам нашел звонок. Только он нажал на кнопку, как услышал за дверями неистовый лай. «Беги!» — крикнул Петя. Пепсу не нужно было это повторять дважды. Лицо Пети становилось все злее. Пепс теперь больше боялся его, чем какой-нибудь собаки. При следующей попытке Пепсу достался кусочек сухого хлеба. Он вопросительно протянул его Пете, зная, что всю добычу нужно было отдавать ему. «Ешь!» Этого Пепсу не надо говорить дважды. Они прошли еще 3-4 улицы. В большинстве случаев не открывали, или кто-то подходил к воротам, чтобы узнать, чего мальчишке надо. Потом, наконец, какая-то дверь открылась. Пепса не было непривычно долго. Петя уже боялся, что малыш наделает глупости и даст себя расспросить. Но тут он появился, держа булку хлеба в одной руке, в другой – вторую, от которой он жадно откусывал. С полным ртом жующим он объяснил. «Женщина сказала, чтобы я сейчас же ел. Она подождала, чтобы я начал есть». Пепс протянул все Пете. Петя посмотрел на малыша, потом на хлеб, и лицо его обрело странное выражение. Таким его Пепс никогда не видел. А от страха у Пепса мурашки побежали по спине. «Петя!» – позвал он, но Петя был погружен в свои мысли. Наконец он сказал: – Я лишь разок откушу, потом все отдам тебе. Хмыкнул он, когда откусил. Там есть что взять. Пепс понял, что Петя задумал что-то очень нехорошее. И это что-то связано с этим хлебом, с этим домом, с этими приветливыми людьми. Это такие хорошие люди! Петя махнул рукой. Пепс замолчал. Нет, он не хотел получить от Пети щелчка. Подожди меня здесь, вдруг сказал Петя и пошел к калитке. Сердце Пепса забилось. Что Петя хочет? Почтальон как раз входил в этот дом, где Пепс так дружно был угощен. Петя проскочил, прежде чем калитка закрылась. Пепс, ошеломленный и запыхавшийся, остался за калиткой. Петя на него даже не оглянулся. Он спрятался в нишу перед ступенями, которые вели к входу в дачу. И когда услышал шум открывающейся двери, молниеносно шмыгнул за угол. Он оказался у большой террасы. Все было тихо, красиво ухожено. Ни души кругом. Осторожно пошел он дальше. Ха! А вот и дверь, которая ведет из сада прямо в дом. Он нажал на щеколду, дверь была открыта. Несколько ступеней вели вниз. Петя прислушался, спустился вниз. Снова дверь. Это была дверь-маятник. Он на нее надавил, раздался короткий щелчок. Испуганный, он прислушался, но все было тихо. Это значит погреб. Петя на ощупь продвигался вперед. Было темно, и ничего нельзя было различить. Вдруг кто-то включил свет. Сверху кто-то спускался по ступенькам. Петя, не раздумывая, шмыгнул в первую попавшуюся дверь. Он оказался в большой кухне, спрятался за кухонным шкафом и перестал дышать. «Ахим, ты снова оставил дверь открытой?» «Нет, маме, я ее точно закрыл». «Она же открыта, ты поднялся ко мне. Не отказывайся, по крайней мере». «Я же тебе говорю, я закрыл». «Ты невоспитанный мальчик», – ворчал женский голос. Петя слышал шум двери, шаги туда и обратно, и потом ближе, и голоса женщины и мальчика удалились. Петя подумал, спросил себя, когда в последний раз так дико билось его сердце, как сейчас. Это было тогда, в том доме в лесу, где он первый раз увидел Гизеллу. Все эти картины стояли перед глазами. Милое лицо Гизеллы, то, как она стояла перед ним и сердито топала ножками, потому что он не хотел верить, что история, которую она рассказывает, сущая правда, из воды вино, 5 хлебов для 5000 людей, пылающая печь, но эти люди в ней не сгорают. Гизелла, о, Гизелла! Если бы ты не уехала, я не стоял бы здесь у чужих людей за шкафом. Я бы не ходил в поисках, где можно. Петя почти застонал вслух. Он больше не слушал, о чем говорила эта женщина с мальчиком. Теперь он только услышал, как силой захлопнулась дверь, и шаги удалились. Не лгать, не красть, Петя. Да, это он обещал. Но разве Гизелла свое обещание сдержала? Ушла, не простившись. Если ее обещание ничего не стоит, то почему он должен свое выполнять? Он огляделся в кухне, бросил беглый взгляд и определил, куда ведет другая дверь. А, в столовую. Он с трудом сдерживал себя, чтобы не войти и не пошарить по шкафам. Мгновенно ему пришла мысль. На ночь она, конечно, будет замкнута, эта дверь. Он вытащил ключи, выскочил через темный ход к задней двери. Дверь-маятник снова щелкнула. Он вбежал по ступенькам вверх и глубоко вздохнул. Все вокруг было тихо. Прекрасно, до сих пор все ясно. Но как ночью попасть в дом? Придется весь день в нем проторчать. Здесь, внизу, столько углов и закоулков, надо где-то спрятаться. А потом? Потом надо свою банду завести в сад. Петя осмотрелся. Плотные занавески на окнах. А если за мной кто-то следит? Или тот парнишка зашел в сад? Глупости, надо рискнуть. Он пошел по садовой дорожке до павильона возле задней стены сада. Может, павильон пригодится? Заперто. Глупо. Петя скосил глаза на дом. Из-за деревьев и кустов его почти не было видно. Петя обошел павильон и засмеялся. Дыра в заборе. Небольшая, но во всяком случае достаточно широкая для троих малышей, которых он приведет. Пепс, Вукс и Стани. Другие пусть подождут с той стороны и будут на подхвате. Петя вытащил перочинный нож и обрезал еще несколько веток, чтобы дыру увеличить. поднатужился и воткнул ветки в землю, как раз перед дырой. Сад граничил с узкой улочкой, которая наполовину тянулась вдоль насыпи. Петя сориентировался, посчитал шаги от дыры в заборе до конца улицы, потом быстрыми шагами спустился вниз. Пепс стоял точно на том месте, где Петя его оставил. Он неотрывно смотрел на дачу и не заметил, что Петя возвращался с другой стороны. «Так, Петя, как ты меня напугал? Где ты был? Продержи язык!» Молча пошли они по городу. На этот раз шли пешком. Это был длинный путь. И Пепс был рад, когда они вернулись в прачечную, которую они так долго называли своим домом. На их экспедицию ушел весь день. На другое утро все были в сборе. Мемпи, наверное, сказал, что предстоит что-то очень важное, хотя Петя только намекнул, что дело потребует искусства. Но этого было достаточно. Все выжидающе смотрели на Петю. «Пошли». Петя и Мемпи шли несколько впереди. Они тихо, но взволнованно разговаривали. После того, как они больше получаса колесили по городу, несколько ребят взбунтовались. «Теперь скажите, в чем дело? Бегаем туда-сюда, а никто ничего не знает». «Узнаете, когда надо будет. А кто не хочет, может не ходить. Тот ничего и не получит». Ворча пошли они дальше. Пепс очень важничал. Он знал, что ничего не нужно рассказывать, но ему так хотелось похвастаться, что он что-то знает. «Ха! Там, где мы вчера были, мне кое-что вкусненько досталось. Хлеб с маслом. Я вам скажу, вот такой кусок колбасы к нему, да еще... И это вы все сами съели, да?» Я должен был. Эта женщина не хотела меня отпускать, пока я все не съем», — обманул Пепс. «И ты думаешь, она нам всем и сегодня что-то даст?» Пепс пожал плечами. «Я не знаю, что Петя хочет, но лучше не буду ничего говорить, он сам расскажет». Наступило послеобеденное время, а было еще совсем светло. Солнце светило ласково и тепло. В саду были слышны голоса играющих детей. Петя показал Меппе дыру в заборе. По двое бродили мальчишки по улице, и каждый получал свое задание. «Когда будет темно, пойдете сюда. Неважно, где вы до этого будете. Мемпи будет здесь с вами, и я буду там внутри. Малыши тоже влезут и будут выносить, что я подам. А потом убирайтесь. Мемпи еще скажет вам, куда. Мы здесь неподалеку, в развалинах одного дома. Назначили место встречи, чтобы нашу добычу не тащить так далеко». «А что будет?» – спросил один с любопытством. «Увидишь». Петя не обращал внимания на их недовольное ворчание. «А как ты попадешь в дом?» «Моя забота». Пепс зачарованно посмотрел на своего старшего друга. Но ему все-таки было немножко жаль, что именно у этих милых людей Петя замыслил что-то сделать. Было решено ждать ночи. Мемпи должен был дождаться, пока в доме станет темно. Когда Петя заметит, что в доме все стихнет, тогда он подойдет к забору, возьмет с собой малышей, и дело начнется. Уже начало темнеть, когда, наконец, пришло время лезть в сад. Петя рисковал быть замеченным, когда лез в дыру. Но если ждать темноты, а раньше себе это и позволить не мог, то дверь в погреб будет замкнута. Петя все послеобеденное время стоял на страже. Он чувствовал, как стучит его сердце, знал, что он участник большого несправедливого дела. То, что он задумал, было так нехорошо, что даже полиция имела право его наказать. Тогда с пакетами было другое дело. Тогда он приносил пакеты для Федора и Альфреда и получал за это плату. А теперь, если бы Гизела только знала... Нет, сейчас нельзя об этом думать. Что ему до Гизелы? Он ее больше никогда не увидит. А Бог? Иисус? Ты еще только задумаешь что-то злое, а Бог уже знает. Петя заскрипел зубами. Ну и пусть, мне все равно, мне совсем все равно. Я этого Бога знать не хочу, этого Господа, Иисуса Гизелы. Тут кто-то позвонил снаружи в дом. Петя перебежал улицу, подскочил к воротам как раз перед тем, как они закрылись, и предусмотрительно прислушался. Когда позвонивший вошел в дом, Петя прошмыгнул в сад, обошел дом, дверь еще была открыта, дверь в нижний этаж. Снова раздался тихий щелк маятниковой двери. В коридоре перед кухней горел свет. Петя осмотрелся. Это была прачечная. Прекрасная. Все шло лучше, чем он ожидал. Шаги. Затаив дыхание, стоял Петя за дверью прачечной. А вдруг кто-нибудь войдет? У него совсем не было времени здесь дольше задерживаться или прятаться. Шаги удалились вниз по ступенькам, которые вели в комнаты наверху. Петя стоял, не шевелясь. Это были волнующие минуты. Шаги то приближались, то удалялись, вверх, вниз. Петя потерял чувство времени. Время, что он стоял за дверью, казалось вечностью. Через щель двери он мог видеть окно. За окном было совершенно темно. Пришли Мемпы с ребятами. Будет ли все как надо? Еще есть время. Еще можно уйти через заднюю дверь. Только он это подумал, как услышал шаги. Они шли вверх по ступеням. Здесь же еще открыто. Почему дверь вовремя не закрыта? Бронился мужской голос. Сердце Пети стучалось молотом. Он подумал, если бы кто-нибудь проходил мимо, услышал бы его стук. Ключ проскрипел в замке, потом задвижка прошуршала. Совсем четко Петя услышал, что случилось. Он пощупал в кармане. Да, ключ от столовой здесь. Наконец все стихло. Где-то часы пробили 9 или 10. Он точно не посчитал. Тихо вышел Петя из-за угла. Осторожно толкнул дверь маятник. Щелчок раздался совсем тихо. Он прислушался. Все оставалось спокойно. Он прокрался к кухне. Свет? Нет, еще нет. Столовая была закрыта. Ты смотри, значит, заметили и подобрали другой ключ. Он на ощупь засунул украденный ключ в замочную скважину. Повернул. О, как пахло! У него слюнки потекли. Свет включить – это глупость. Это может его выдать. Лучше еще немного подождать. Обратно к двери в сад. Задвижку назад. Тихо-тихо. Ключ торчал внутри. Это хорошо. Петя посмотрел на окна. Все темно. Прыг беззвучно через газон. Павильон встал перед ним, как высокая черная стена. После солнечного дня было еще не совсем темно. С неба смотрели звезды. «Пемпи, давай! Ты, кажется, нас ждать заставил. Тихо! Пропустить малышей!» Пепс прополз первым. «Ты пойдешь со мной, Пепс, а другие? Подождите-ка, ты к кусту здесь, а ты...» Петя потянул за собой Вукса и строжайше наказал. «С места, где он его поставил, никуда. Только если засвищу. Ты же знаешь мой свист? Тогда только вперед и обратно через изгородь». У Пепса дрожали колени, когда он по ступенькам спускался в погреб. Зуб на зуб не попадал. «Петя!» — шептал он. «Тихо!» Петя взял из кармана нож, подсунул его под дверь маятник, чтобы она осталась открытой, и не все время захлапывалась. Затем прокрался к кухне и зажег там свет. Потом махнул Пепсу, который сначала остановился. Петя в этот момент вообще перестал что-либо чувствовать. Никакого сердцебиения, ничего. Он нащупал в столовой выключатель, щелкнул, подошел к холодильнику и открыл его. Потом он оглянулся. Пепс стоял с открытым ртом. Петя выгреб из холодильника все его содержимое. «Неси это к ступенькам погреба!» Он говорил совсем тихо. Пепс жадно смотрел на колбасу. «Здесь где-то должен быть нож». Петя пошел в кухню, открыл ящик стола и только хотел протянуть Пепсу нож, как вдруг оцепенел. «Что здесь происходит?» Это был тот же голос, который бронился из-за того, что дверь не была вовремя закрыта. Пепс вскрикнул. Оцепенение Пети длилось лишь полсекунды. Одним прыжком он подскочил к мужчине, который в одной пижаме стоял в дверях, сильно толкнул его в грудь, проскочил мимо него и хотел привычным путем вернуться в сад. «Беги, Пепс, беги!» — кричал он. Но дверь была заперта, ключ взят. Петя все понял сразу. Он слышал жалобный крик Пепса, но помочь ему теперь ничем не мог. Этого малыша они сразу отпустят. С ним ничего не случится. Но там, на дворе, Мемпи и другие взрослые ребята. Ему нужно их предупредить. Он побежал вверх по ступеням, которые вели в дом. К счастью, здесь горел свет. Тут была дверь на выход. Нет, это не имело смысла. Она большая, передняя, со множеством дверей, конечно, и заперта. Петя толкнул первую из дверей, остановился в темноте, растерявшись на минуту. Где-то за ним слышны голоса. «Окно! Где же здесь было окно?» Там стеклянная дверь в помещении с большими растениями. Это дверь на террасу. В ней ключ торчит. Петя повернул его, рванул дверь, она снова захлопнулась. Он слышал звон разбитого стекла, оглянулся, условленно свистнул и побежал через газон к изгороди. Шорох в кустах, топот маленьких ног. Хорошо, они поняли и могут уйти в безопасное место. За изгородью никого не было видно. После свистка Пети все ребята разбежались. Петя помог малышам, приказал им бежать так быстро, как только могут, а сам остановился, прислушиваясь. Там, на даче, теперь везде горел свет. В нижнем этаже, это теперь он мог точно установить, жалюзи были опущены. Свет пробивался только через узкую щель. Вот почему он не увидел окна. Пепс, что случилось с Пепсом? Тут Петя услышал сигнал подъезжающей полицейской машины. Ему нужно было уходить, ничего не поделаешь. Просто глупо, что я позволил схватить Пепса. Он все расскажет. Он сдастся, думал мальчик. Что теперь делать? Пепс наверняка расскажет, что они живут в прачечной. Он выдаст место, где они делят добычу. Петя уже слышал голоса в саду. Надо уходить. Но он даже не спешил. Нет, он не пойдет на условное место, где должны были делить добычу. Другие, конечно, тоже слышали сигнал полицейской машины и спрятались. Петя шел по незнакомым улицам, потом бежал, бежал, бежал. У него не было никакой цели. Он чувствовал себя жалким, одиноким, потерянным. Никто его не встретил. Никого из банды не было видно. Ему было все равно. Он только думал о том, что город надо покинуть. Вон отсюда, вон. Но куда? Гизели? Где она? Можно ли ей показаться на глаза? Но зачем ей рассказывать все то, что случилось в последней неделе? Гизела же этого не знает. Гизела нет. А этот, другой, Иисус, все знает. Глава 5. В саду созрели яблоки и груши, когда Гизела возвращалась из школы. Она теперь, как и другие деревенские дети, конечно, ходила в школу. Она сразу бежала в сад и собирала опавшие плоды. Она ела столько, сколько ей хотелось, но их оставалось еще достаточно для того, чтобы тетя Ганна заготовила впрок. Их домик стоял скромно и тихо на маленькой улочке, так что нужда и несчастье, что шли по улицам, обходили его стороной. Время от времени кто-нибудь проходил, просил хлеба или пару картошек и всегда получал что-нибудь. Но большой поток голодающих горожан, что устремлялись сюда на землю, чтобы найти что-нибудь поесть или выменять продукты на белье, посуду или другие вещи, оставлял этот домик почти нетронутым. Между тем Гизела совсем поправилась. Ее бледность исчезла благодаря не только свежему воздуху, но и той заботе, которую фрау Квадблих окружала ребенка. Гизела еще в родительском доме, приученная к порядку и чистоте, чувствовала себя счастливой и довольной. Лишь иногда по вечерам, когда они с тетей Ганной сидели в кухне у печки, потому что уже становилось прохладно, Гизела начинала рассказывать о своем путешествии с Петей, Пепсом и Гайней, Андреем. Или о том времени, когда она с мамой была эвакуирована на один из богатых дворов далеко в Силезии. Совсем редко девочка вспоминала Дюссельдорф, когда еще отец был дома. Слишком много другого случилось в ее жизни, что оставило более глубокий след. Однажды Гизела и фрау Квадлих, взяв тележку, отправились в лес за дровами. Когда они ехали по дороге, где тетя Ганна однажды подобрала Гизелу, девочке все вспомнилось снова. «Как хорошо, тетя Ганна, что ты меня тогда нашла, что это была именно ты, это сделал Господь Иисус, совершенно точно!» «Да, я в это тоже верю, моя девочка», — подтвердила женщина. «И только подумать, Петя не хотел и не хотел верить, что Иисус такое может делать. Он же видел, как это было с Андреем, когда у него проносились туфли, но все равно его трудно убедить. А теперь у Пети нет никого, кто мог бы ему рассказывать о Боге. И вообще, почему он не едет? Почему из больницы нет ответа?» «Деточка, будем спокойно ждать. Ты же веришь, что Господь может помочь и все сделать как надо. Так он и с Петей все правильно сделает». «Ну, конечно. Но знаете, тетя Ганна, Я же обещала ему, что мы будем вместе, а получилось все совсем иначе. Я даже не смогла сообщить о своем отъезде. И все-таки я должна была что-то сделать для Пети. Мы же делаем для него, что можем. Что мы делаем, тетя Ганна? Ты еще раз напиши или еще что-нибудь. Нет, но мы молимся за него. Гизела некоторое время шла молча возле дребезжащей тележки. Скажи-ка, тетя Ганна, мне нужно это знать. Если Петя просто не хотел верить, что Господь помогает, он, несмотря на это, поможет ему? Ведь рядом с Петей нет друга, который мог бы постоянно рассказывать ему о Боге, о Библии, отвечать на все вопросы. А Петя ничего бы Иисусе не знал, не читал, или он все забыл. Успокойся, маленькая, отдай это все в руки Господа. Гизеле тяжело было с этим согласиться. Когда она размышляла на эту тему, то не скоро успокаивалась. Мы же не знаем, дитя, что получилось с Петей. Его, может, давно уже нет в Лейпциге. Может, и его отправили в тот лагерь, куда тебя хотели увезти. Но ты думала, что об этом лучше знаешь, чем Господь, и просто вышла из поезда и ушла. Да, но я только хотела назад, к Пете, потому что я ему это обещала. И потому что тебе не хотелось попасть в лагерь. А теперь тебе же неплохо у меня, и я не думаю тебя отправлять. И ты не должна теперь жаловаться, если ничего о Пете не слышишь. А если Петя и Пепс вдруг сюда приедут, вы им разрешите здесь остаться? Это уж потом бы выяснилось. Я в деревне нашла бы им местечко. Об этом нам сейчас нечего заботиться. Мысли о том, что оба мальчика могли бы остаться с ней рядом, немного успокоили Гизеллу. Как-то воскресным днем, когда они вместе сидели в саду, заскрипела садовая калитка. Тетя Ганна подняла глаза, лицо ее засияло, и она побежала навстречу высокому мужчине, который шел по садовой аллее. «Вернер, мальчик!» – воскликнула она и протянула руку. Гизела нерешительно подошла поближе. «Значит, это был Вернер, сын тети Ганны, про которого она иногда рассказывала». Он поприветствовал маму, потом дружески посмотрел на Гизелу и сказал: «Это, конечно, та малышка, про которую мне Ламбертс рассказал, что ты ее на дороге подобрала». Он протянул девочке руку. Гизела смотрела на него с любопытством. «Ты, наверное, голоден, сын. Мы тебе быстро что-нибудь приготовим». Гизела оживленно бегала туда-сюда, пока сын сидел на кухне за столом и рассказывал, а мама его между тем готовила поесть. «Завтра мне рано, надо ехать дальше. Я машину поставил у Ламбертса. Мне здесь местечко найдется?» «Ну, обычно Гизела спит на твоей кровати. Сегодня мы ей постелим на диване. Правда, Гизела?» Гизела кивнула. «Конечно, сын должен спать на своей кровати. Я должен по заданию русских ехать в Лейпциг». «Лейпциг?» – вскрикнула Гизела. «Можно я поеду с вами? О, пожалуйста, пожалуйста, возьмите меня с собой. Разрешите, пожалуйста, тетя Ганна. Я привезу Петю Пепса. Я же знаю, где они живут. Петя мне точно описал, я их обязательно найду». «Я, право, не знаю, детка». «Кого она хочет привезти? Это ее родственники?» – спросил сын. «Нет, но я понимаю, что это у нее лежит на сердце. Однако, я думаю, это невозможно. Ребенок один в городе, ты же не сможешь об этом позаботиться». Сын теперь понял, в чем дело, он задумался. «Дело в том, что у меня в городе много дел. Малышке придется искать ребят самой, но это будет бесполезно». «Я же знаю, где они, знаю, я знаю совсем точно. А уж больницу мне люди укажут. Потом с Петей мы найдем то место, где ты с машиной будешь». Девочка так смотрела просяще то на одного, то на другого, что они всерьез задумались. «Я не знаю. У меня совсем нет желания отпускать тебя, Гизела. Лучше останься и подожди». «Тетя Ганна, пожалуйста, пожалуйста, я с машины сразу вернусь. А если Петя узнает, где я, они смогут с Пепсом приехать поездом». «В этом не будет необходимости, малышка», —